Глава 4. У Вэй. Дао не делает ничего, однако ничего не остается не сделанным. Дао Дэ Цзин. Перевод автора. Очевидно, эти известные слова Лао Цзы нельзя понимать буквально, поскольку недеяние У Вэй не должно отождествляться с вялостью, апатией, попустительством или обычной пассивностью. Слово «вэй» может означать «быть», «делать», «производить», «практиковать», «осуществлять», тогда как иероглиф соответствует прилагательным «ложный», «надуманный», «фальшивый». В контексте же даосских писаний «вэй» вполне определенно означает «принуждение», «вмешательство» и «искусственность». Другими словами, попытки действовать поперек волокон Ли. Поэтому У Вэй как непринуждение подразумевает действие в направлении волокон. Другими словами, попытки действовать поперек волокон Ли. Поэтому У Вэй как непринуждение подразумевает действие в направлении волокон Ли. Падение в сторону толчка, плавание по течению, установка паруса по ветру, использование прилива для практических целей и уступку с целью победить. Лучшей иллюстрацией У Вэй, по-видимому, могут служить японские искусства дзюдо и айкидо, в которых противника побеждают его же силой. Однажды я был свидетелем того, с каким совершенством человек может владеть этой техникой. Атакующий оказался на полу, хотя мастер айкидо даже не дотронулся до него. Тот же принцип проиллюстрирован притчей о сосне и иве во время снегопада. Негнущиеся ветви сосны ломаются под весом снега, тогда как гибкие ветви ивы уступают весу, и снег соскальзывает на землю. Обратите, кстати, внимание на то, что ветви ивы не вялые, а упругие. Таким образом, У Вэй – стиль жизни того, кто следует Дао. Этот стиль жизни должен рассматриваться прежде всего как форма разума, то есть такое хорошее знание принципов, структур и тенденций развития внешнего и внутреннего мира, что во всех жизненных ситуациях человек затрачивает минимум усилий. Однако этот разум, как мы видели, не сводится к чистому интеллекту. Кроме всего прочего, он включает в себя необъятный, бессознательный разум организма и, в частности, врожденную мудрость нервной системы. У Вэй подразумевает сочетание проявлений этого разума со следованием в обыденных действиях по пути наименьшего сопротивления. Подобный стиль жизни никоим образом не сводится к стремлению избегать приложения усилий. В дзюдо, например, борец использует силу мышц, но только в нужный момент, когда противник сделал неосторожное движение и потерял равновесие. Однако для таких ненасильственных усилий характерно одно качество – насыщенность энергии ци, которая в первом приближении соответствует санскритскому представлению о пране, энергии, получаемой в процессе дыхания. Иллюстрацией из области айкидо может служить упражнение, называемое «несгибаемая рука». Для его выполнения правую руку вытягивают вперед и просят соперника ее согнуть. Если при этом руку держать напряженной, сильный человек без труда согнет ее. Если же, напротив, держать руку легко, сосредоточить взгляд на далеком предмете и представить себе, что рука – это резиновый шланг, по которому в направлении отдаленного предмета течет вода, согнуть ее будет крайне трудно. Не прилагая никаких усилий, человек просто говорит себе, что его рука, невзирая ни на что, остается прямой, поскольку по ней течет ци. Во время испытания нужно медленно дышать животом и представлять себе, что воздух движется внутри руки. Возможно, в данном случае мы имеем дело с тем, что принято и, пожалуй, неправильно называть самогипнозом. Я обнаружил, что подобный прием можно с успехом использовать для того, чтобы открыть тугую полиэтиленовую крышку. Кроме того, я лично знал старого и хрупкого на вид мастера дзен, который мог передвигать огромные камни, что было не под силу даже здоровым молодым людям. При этом он совершенно не напрягался, и наблюдателям казалось, что он просто прислоняется к камню. Подобно тому, как вода следует тяготению, и если на ее пути появляется препятствие, поднимается, чтобы найти себе новое русло, У Вэй – это принцип, подтверждающий, что следовать тяготению означает накапливать энергию. Тяготение представляется даосу сплошным потоком, который он использует так, как можно использовать ветер или течение воды. Падение в направлении тяготения составляет грандиозную энергию Земли, вращающейся по своей орбите вокруг Солнца. Конфуций в своих наставлениях упомянул У Вэй один единственный раз. Мастер сказал: «Разве император Шунь, который не делал ничего, У Вэй, плохо правил страной? Как ему это удавалось? Он лишь совершенствовал себя и поступал, как должно поступать царедворцу». Лунь Июй, 15.4. Перевод Крилл. Политические приложения этого принципа впервые были последовательно рассмотрены Шэнь Бухаем, умер в 337 году до нашей эры, в его несохранившемся произведении «Шэнь Цзы», о котором мы можем судить лишь по нескольким цитатам древних авторов, и которое, возможно, было написано даже раньше, чем Дао Дэ Цзин и Джуан Цзы. Сноска. Этот вопрос обсуждается в работе Крилл. Шэнь Бухай описал У Вэй в сфере политики как распределение ответственности за выполнение административных функций между подчиненными, позволяющее императору не участвовать в решении несущественных вопросов управления государством. Лао Цзы и Джуан Цзы не только поддержали, но и развили эту точку зрения, поскольку произведение Лао Цзы, например, можно понимать на нескольких уровнях. Дао Дэ Цзин можно рассматривать как сборник советов по управлению государством, как изложение естественной философии и как свод метафизической и мистической мудрости. Крилл указывает на то, что ранние даосы создавали свои произведения в беспокойную эпоху воинствующих государств с 403 до 221 года до нашей эры, когда любое попустительство в политике могло оказаться роковым. Причем Лао Цзы и Джуан Цзы прекрасно понимали это, поскольку были далеко не глупыми людьми. Таким образом, прежде всего мы обратимся к политическим аспектам У Вэй. Читая классиков даосизма как комментарии к событиям, свидетелями которых они были, мы видим, что они прежде всего указывают на полное безрассудство человека, стремящегося к политической власти, поскольку она является бременем для того, кто ею облечен. Мы ясно видим в наше время, что ни один здравомыслящий человек не пожелает стать верховным правителем большого государства. Ведь трудно представить себе более лихорадочный, утомительный, беспокойный и беспросветный образ жизни, когда человек не может расстаться с телефоном. Его постоянно сопровождают охранники, и он должен день за днем ежечасно принимать мгновенные решения, имея в своем распоряжении только скудные, искаженные сведения. При таких условиях современный правитель не может оставаться полноценным человеком, ведь у него не остается времени даже для того, чтобы просто постоять и поглазеть, прогуляться по лесу с одним или двумя друзьями, которые не интересуются политикой, или же посидеть на берегу моря и послушать шум прибоя. Великая власть – это постоянное беспокойство, а полная власть – это к тому же еще и скука. Поэтому даже Бог отказывается от своего всемогущества, чтобы поучаствовать в жизни в обличии человека, рыбы, насекомого или растения, тем самым напоминая нам миф о короле, который пошел скитаться по своей стране, одевшись простолюдином. Лао Цзы советует императору управлять страной так, как жарят мелкую рыбешку. Дао Дэ Цзин, глава 60. То есть не переворачивать ее слишком часто, потому что при этом она может распасться на куски. Кроме того, Лао Цзы указывает, что в идеале размеры империи должны быть не больше одной деревни. Представим себе государство, население которого немногочисленно. Хотя у тамошних людей есть различные механические приспособления, они не пользуются ими. Люди осознают, что смертны, и поэтому не впадают в излишества. Хотя у людей есть лодки и повозки, они не путешествуют в них. Хотя у них имеется оружие, они не показывают его. Они вернулись к использованию узелков на веревках, чтобы делать записи. Они удовлетворены своей пищей, и их одежда доставляет им радость. В домах у них уютно, и они счастливы со своими обычаями. Хотя соседние государства находятся в поле зрения, и всякий может слышать доносящиеся оттуда крики петухов и лай собак, люди в течение всей жизни не покидают пределов своей страны. Дао Дэ Цзин, 80, перевод Чу Такао с изменениями автора. Сравни Джуан Цзы, 10. Между прочим, следует отметить, что ни Лао Цзы, ни Джуан Цзы не чужды чувства юмора. Они любят пародировать свои собственные взгляды, причем Джуан Цзы при этом иногда прибегает к использованию откровенно нелепых образов. Поэтому в данном случае слова Лао Цзы не следует понимать буквально. Он просто желает сказать нам, что люди жили бы намного лучше, если бы умерили свои амбиции, замедлили темп жизни и побольше работали руками. Через все даосские писания красной нитью проходит ностальгия по подлинным людям былых времен, которая напоминает нам о Руссо и идеализации в XVIII веке благородного дикаря, ностальгия, которую нынешняя антропология всерьез не принимает. Но в наши дни у человека есть все основания задуматься, действительно ли так хорошо прожить долгую жизнь в постоянном страхе смерти и надежде на осуществление надежд в будущем, которая никогда не наступит. Или, может быть, технологический процесс – это болезнь, свидетельствующая о неспособности жить в настоящем и получать удовольствие от этой жизни. Джуан Цзы говорит об этом так. «Благородный муж, пребывая в покое, ни о чем не мыслит, а приступая к деятельности, ни о чем не беспокоится. Он не различает правильного и ложного, а также хорошего и плохого. Если в пределах четырех морей все живут в достатке, он обретает покой. Люди льнут к нему, как дети, которые потеряли свою мать. Они собираются вокруг него, как странники, которые сбились с пути. Он довольно богат, но не ведает, как пришло к нему богатство. У него более чем достаточно еды и питья, однако он не знает, откуда они берутся». В век процветания добродетели благородных мужей никто не прославляет, и их достоинства никому не бросаются в глаза. Тогда правители подобны путеводным знакам, а люди свободны, как дикие олени. Они праведны, не осознавая долга перед своими ближними. Они любят друг друга, не почитая это за великодушие. Они поступают достойно, не руководствуясь при этом преданностью. Они честны, не обладая доброй верой. Они действуют независимо при любых условиях, не чувствуя при этом никакой ответственности перед другими. Таким образом, их поступки не оставляют следов, и последующим поколениям не нужно продолжать их начинаний. Джуан Цзы, 12. Перевод Джайлза с изменениями автора. Вместо они действуют независимо при любых условиях, не чувствуя никакой ответственности перед другими, в книге Уотсона приводится следующий перевод: «Оказывая услуги друг другу, они ползают, как насекомые, однако не ведают, что поступают вежливо». Что напоминает нам отрывок из произведения Генри Торо? «Я видел, как заходящее солнце осветило впереди величественный сосновый бор. Его золотые лучи падали на просеки, как на покое какого-то великолепного чертога. У меня было такое чувство, словно некое удивительное и сияющее семейство из древнего рода поселилось там. Слугой их было солнце. Они не ходили в гости в поселок, и к ним никто не приходил в гости. Я видел их парк, площадку для игр там, за лесом. Сосны, подрастая, служили им коньком крыши. Их дом был невидим для глаз, сквозь него росли деревья. До меня доносились звуки сдержанного веселья, а может быть, они мне только послышались». Солнечные лучи, казалось, служат им опорой. У них есть сыновья и дочери, и они вполне здоровы. Проложенная фермером дорога, которая ведет прямо через их чертог, совсем им не мешает. Так иногда грязь на дне лужи видна сквозь отраженные ее поверхностью облака. Они не подозревают, что он живет по соседству с ними. Но я слышал, как он присвистнул, когда гнал свою упряжку через их дом. Ничто не может сравниться с безмятежностью их жизни. Их герб – простой лишайник. Я видел его на соснах и дубах. Их кров – в верхушках деревьев. Политикой они не занимаются. Я не слышал шума трудовой деятельности, не видел, чтобы они ткали или пряли. И все же, когда улегся ветер и слышно было хорошо, я различил тончайший сладостный музыкальный гул, подобный тому, который доносится от далекого улья в мае. Возможно, то был звук их дум. У них не было праздных мыслей, и никто посторонний не мог видеть результатов их труда, потому что он не оставлял узлов или наростов. Торо Уокинг. Перевод цитируется по изданию «Сделать прекрасным наш день». Публицистика американского романтизма. Возможно ли такое в действительности, или же это всего лишь досужий вымысел? Вспоминая, что Джуан Цзы при изложении своих идей склонен к преувеличениям, мы можем увидеть практический смысл его слов в том, что беспокойство причиняют лишь люди, которые пытаются улучшить себя и мир, прилагая для этого физические и волевые усилия. О свобода! Сколько преступлений совершено во имя твое! Идеалистические представления французских, американских и русских революционеров всегда, рано или поздно, приводили к великому насилию, которое каждый раз оправдывалось необходимостью освобождения и улучшения условий жизни страждущих людей. Тогда было принято предоставлять человечеству возможность быть собой, и не было понятия о том, чтобы управлять человечеством во имя всеобщего блага. Правители оставляли людей в покое, опасаясь, что их характеры испортятся, а их естественная добродетель будет забыта. Ведь если характеры людей не испортятся, и их естественная добродетель не будет забыта, как можно управлять людьми? Джуан Цзы, 11. Перевод Джайлза. Если хорошенько задуматься над этим, окажется, что любое управление – это просто уход от ответственности под предлогом, что кроме нас есть кто-то знающий, что нужно делать. Между тем правительство, прикрывающееся стремлением помогать людям, очень быстро вырождается в организацию, преследующую собственные интересы. Чтобы хоть как-то контролировать происходящее в стране, правительство издает законы, которые со временем становятся все сложнее и непонятнее, и это препятствует любому созидательному развитию. Ведь правительство требует от людей столь подробных отчетов на бумаге, что сведения о сделанном становятся более значимыми, чем само сделанное. Рассуждать об этом можно без конца. Тем не менее, в ходе бурных обсуждений проблем перенаселенности, загрязнения окружающей среды, нарушения экологического равновесия и опасности ядерной войны лишь немногие дают себе отчет в том, что великие страны стали на путь саморазрушения, оказавшись парализованными вследствие многочисленных внутренних противоречий и задыхаясь под горами бумаги. Даосская мораль из этой истории такова. Люди, которые не доверяют друг другу и себе, обречены. Из всего сказанного выше можно сделать еще один вывод. Ни индивид, ни общество не могут поднять себя над землей за шнурки от собственных ботинок. Хотя люди постоянно говорят, что пришла пора сделать это. До тех пор, пока мы прилагаем физические или моральные усилия, чтобы улучшить мир или себя, мы просто попусту растрачиваем энергию, которая при других условиях могла бы быть расходована на осуществление того, что может быть сделано. Здесь мы не будем углубляться в тонкости ситуации, в которой находимся. Скажем только, что не лишена привлекательности даосская точка зрения на эту проблему, согласно которой мы должны пойти на риск и начать доверять себе и другим. Не случайно Лао Цзи, описывая идеальное общество, делает оговорку, что, хотя у них имеется оружие, они не показывают его. Ведь оружие, очевидно, является естественным продолжением зубов, когтей и панцирей. Даосское видение природы не было сентиментальным. Иногда оно допускает использование насилия, однако делает это не без сожаления. Потому что лучший воин не похож на воина. Лучший боец не впадает в ярость. Дао Дэ Цзин. Перевод Чью Та Као. Ведь во главе всех добродетелей Конфуций поставил не праведность и, а человечность, жень, которая представляет собой не столько благожелательность, как ее часто понимают, сколько способность быть всецело и искренне человеком. Хотя это качество Конфуций отказывается определять, во многом подобно тому, как Лао Цзи не желает определять Дао. Подлинная человечность требует выдающихся свершений, и поэтому путь к ней труден. Ты не можешь ухватить ее руками и не можешь приблизиться к ней, переставляя ноги. Тот, кто продвинулся к ней дальше других, тем самым может быть назван истинным человеком. Но разве не трудно человеку приближаться к этому идеалу с помощью собственных усилий? Поэтому неудивительно, что если мерить людей по абсолютному стандарту праведности и найти подлинного человека нелегко. Если же мерить людей по обычным мирским стандартам, лучших из них вполне можно назвать праведными. Давно прошли те времена, когда можно было легко отыскать подлинного человека. Ведь только человек высших достоинств может достичь этого состояния. Поэтому он не критикует других людей за то, что не удается ему самому, и не обвиняет их в том, в чем они слабее его. Подлинный человек не может долго жить в бедности, равно как и не может он долго оставаться зажиточным. Подлинный же человек счастлив и доволен тем, что живет в соответствии с принципами подлинной человечности, тогда как заурядный мудрец считает, что такая жизнь дает какие-то преимущества. Человек высших достоинств идет сквозь жизнь, не стараясь предначертать своих будущих действий и не ведая никаких запретов. Он просто в каждый конкретный момент решает, как лучше всего поступить. Люди, которые стараются быть добродетельными во всех отношениях, на самом деле крадут добродетель. Ли Цзы. Перевод Ли Ютан. Другими словами, подлинный человек не является образчиком добродетели, педантом или блюстителем нравов. Сноска. Обращаю внимание на то, что в процитированном отрывке слова «человечность», «подлинный человек» и «человек высших достоинств» обозначают человеческое существо любого пола. Слово «жень» – «человек» в китайском языке не имеет признаков рода. В будущем предлагаю всем переводчикам с китайского использовать в этом контексте слово «человек» вместо слова «муж». Ведь мы же, в конце концов, переводим китайское слово «жень» как «человечность», а не как «мужественность». Он понимает, что некоторые несовершенства также необходимы для подлинной человеческой природы, как соль для приготовления вкусного блюда. С подчеркнуто праведными людьми невозможно жить, потому что они полностью лишены чувства юмора. Не позволяют всесторонне проявиться своему человеческому естеству и подвергают опасности себя и других, не осознавая собственной тени. Как и все назойливые ханжи, они пытаются поместить мир в прокрустово ложе линейных предписаний и совершенно не способны пойти на разумный компромисс. Во время войны они до смерти сражаются за безусловную капитуляцию и поэтому могут в угоду великому принципу стереть с лица земли все, что следовало бы при эгоистическом и далеко не таком разрушительном подходе захватить и использовать для собственного блага. Таким образом, в сфере политики Увэй исповедует тот, кто не навязывает человеческому естеству чуждые ему законы и не сажает людей за решетку за грехи или преступления, в результате которых никто не пострадал. Доверие человеческой природе означает принятие ее хороших и плохих сторон. Ведь разве можно полагаться на того, кто не признает своих слабостей? В качестве примера давайте посмотрим, что случилось в Китае, когда в 221 году до нашей эры пришла к власти династия Цинь. Ее политические принципы были сформулированы вельможей Шаном из западной провинции Цинь еще в 360 году до нашей эры. Самыми почетными в государстве считались воинская служба и подвиги на войне. Даже знать императорского рода должна была подтверждать свое дворянское происхождение службой в армии. Придворные без воинского звания приравнивались к простым людям. Смысл этой политики был в том, чтобы воспитать людей, которые смотрят на боевые подвиги, как волки на кусок мяса. Если богатство и знатность можно получить только на поле битвы, то, услышав о приближающейся войне, люди будут поздравлять друг друга. Тогда у домашнего очага и на улице, за едой и за питьем, все их песни будут о предстоящей войне. Правитель, которому удается внушить людям любовь к войне, становится царем царей. Чтобы ввести в действие новые законы, население было разбито на небольшие общины по 5-10 семей в каждой, где от каждого требовалось следить за представителями других общин и доносить на них. Если подозрения доносчика подтверждались, его заслуги приравнивались к победе над врагом на поле брани. Укрывание преступника наказывалось с той же строгостью, что и сдача в плен во время боя. Сноска. Ху-ши. Одним из наименее спонтанных действий, предпринятых мной для завершения этой книги, был поиск источников, из которых Алан брал цитаты по именам их авторов и номерам страниц. Он никогда не оставлял заметок, что это были за книги и где их можно было найти, по крайней мере, на бумаге. Я признателен друзьям-эрудитам и знающим библиотекарям, которые в течение прошедших месяцев помогли мне отыскать источники всех цитат, кроме одной. Я решил прекратить поиски этой последней книги, просто чтобы показать, что незамкнутая окружность более реалистична и не столь абстрактна. Ху-Ши написал столько различных версий обзора исторических событий в Древнем Китае, как по-английски, так и по-китайски, что Алан, возможно, набрел на эту цитату в самом труднодоступном месте или же в самом очевидном. Как бы то ни было, нам не удалось найти ее ни в одной из англоязычных книг Ху-Ши, которые были в нашем распоряжении, и ни в одной из статей Ху-Ши, которые печатались в имеющихся у нас сборниках и периодических изданиях. И все же мы убеждены в том, что эти слова принадлежат именно Ху-Ши. Специалисты-историки при желании без труда найдут источник цитаты, тогда как многим другим читателям он, скорее всего, не понадобится. Когда я учился в старших классах, мой отец, знавший и почитавший Ху-Ши, однажды представил меня ему. Помню, как Ху одобрительно погладил меня по голове, когда я гордо продекламировал наизусть отрывок из его работы, которую мы проходили на уроках китайской литературы. Спасибо тебе, дядюшка Ху, за цитату, которая появилась в этой книге. После того, как государство Цинь с 360 до 221 года до нашей эры завоевало весь Китай, император Цинь Шихуанди до того распоясался, что приказал сжечь все книги, которые не имели отношения к практическим делам, и провозгласил, как Гитлер, что основанная им династия просуществует 1000 лет. Однако, когда в 210 году до нашей эры он умер, народ восстал под руководством Лю Бана, который стал императором, Хань Гаоцзы, основателем династии Хань, которая правила страной с коротким перерывом в течение 400 лет, с 200 года до нашей эры по 200 год нашей эры. Когда революционная армия Лю Бана с триумфом вошла в столицу, он собрал старейшин и провозгласил, что знает, как долго они страдали под игом империи Цинь, и что теперь он отменит все строгие законы. Затем он сказал, что начиная с этого времени будут соблюдаться только 3 основных закона, а именно человекоубийство будет караться смертью, а за нападение и кражу будет устанавливаться наказание в соответствии с обстоятельствами каждого конкретного случая. Сразу же провозглашенная политика избавления народа от гнета, предшествовавшего авторитарного правительства, сознательно проводилась в жизнь государственными деятелями империи Хань. На втором году существования империи, в 201 году до нашей эры, один из великих полководцев революции генерал Цао был назначен губернатором густонаселенной и экономически развитой провинции Ци на восточном побережье страны. Генерал выбрал своим главным советником старого философа. Этот мудрец был последователем Лао-цзы и поведал правителю, что лучший способ управлять великой провинцией, насчитывавшей 70 городов, состоит в том, чтобы не делать ничего и предоставить людям свободу. Губернатор преданно следовал слову даоса в течение 9 лет. Люди зажили хорошо. Его правление было признано лучшим в империи. Когда в 193 году до нашей эры он был назначен премьер-министром всей страны, он начал исповедовать свою философию на национальном уровне. Когда в 179 году до нашей эры на престол взошли император Вэнди и его супруга даоска Доу, они отменили ответственность семьи за преступление, совершенное одним из ее членов, наказание нанесением телесных увечий и налоги за торговлю с другими странами. Они уменьшили налоги на землю до 30-й части урожая и всячески пытались прекратить военные действия, которые время от времени начинались на окраинах империи. Императрица Доу убедила всех придворных изучить Лао-цзы, что не мешало бы сделать и современным монархам Китая, России и Соединенных Штатов. Чем больше ограничений и запретов действует в империи, тем беднее становятся люди. Чем более острые орудия труда имеются у населения, тем чаще между ними случаются потасовки. Чем более в народе развито искусство и ремесла, тем больше оригинальных вещей производят умельцы. Чем больше законов и предписаний издается в стране, тем больше появляется преступников и нарушителей. Дао де Цзин. Перевод Чью Такао с изменениями автора. Оригинальные вещи – это, надо полагать, предметы наподобие тех, которые можно приобрести в магазинах подарков. Теперь возникает вопрос, можно ли сознательно развить в себе способность действовать согласно принципу У-Вэй? И можно ли преднамеренно научиться следовать Дао при помощи духовной практики или психологических упражнений сродни йоге или цо-чань, по-японски дза-дзен? Практики подобного рода были распространены среди людей, которых Крилл назвал сянь-даосами, и о которых более подробно мы поговорим в следующей главе. Возможно, именно под влиянием буддизма и других индийских систем духовного развития эти даосы увлеклись контролем дыхания, сексуальной йогой, алхимией и медициной, ставя своей целью достижение бессмертия. Они основали религиозную организацию наподобие христианской церкви, которая имела монастыри и священников, назначаемых высшим духовенством, однако ни Лао Цзы, ни Чжуан Цзы не проявляли никакого интереса к бессмертию. И если и высказывались о формальной медитации и приобретении необычных психических способностей, то делали это крайне редко. Подлинные люди былых дней не ведали любви к жизни и не питали отвращения к смерти. Вхождение в жизнь не давало им повода для радости, а уход из нее не побуждал их противиться своей судьбе. Они приходили и уходили безмятежно. Они не забывали, каким было их начало, и не задумывались, каким будет их конец. Они принимали свою жизнь и наслаждались ею. Они забывали страх смерти и возвращались в состояние до начала жизни. Таким образом, в них не было стремления противопоставлять небесному человеческое и тем самым оказывать сопротивление Дао. Надо полагать, что Чжуан Цзы просто наслаждается существованием в гуще событий и не пытается изобрести искусственный метод развития духовных способностей, чтобы с его помощью вознестись над круговоротом жизни и смерти. У вас хватило мужества родиться, и вы довольны. Тело подвержено многочисленным изменениям, которые никогда не прекращаются. Но разве это не дает нам возможность радоваться непрестанно? Поэтому мудрец находит наслаждение в том, что объемлет в себе вещи и от чего невозможно отстраниться. Он почитает безвременную смерть и счастливую старость, свои начала и конец в равной мере благими. И в этом другие люди подражают ему. Если мудрец обладает такими достоинствами, что уж и говорить о достоинствах того, от чего зависят вещи и из чего проистекают перемены, то есть Дао. Сноска. Мы уже обсуждали этот принцип в предыдущей главе и еще раз вернемся к нему в конце этой главы в связи с высказыванием Чжуан Цзы. Другими словами, в действительности все, что обычно считается ненадежным, непредсказуемым, опасным и даже враждебным миром, включая сюда и наши неконтролируемые эмоции и внутренние ощущения, это и есть мы сами. И даже чувство, что это не так, в свою очередь является частью того, что это так. Так, с точки зрения древних даосов-созерцателей, как их называет Крилл, Всякое преднамеренное развитие у Вэй представляется противоречивым. Выражаясь словами Джуанзы, скажем, что подобная практика будет напоминать барабанный бой в ходе поисков беглеца. Или, как позднее говорили чань-буддисты, дорисовывание ножек змеи. Вслед за Лао-цзы, Дао Дэ Цзин, глава 38, мы можем сказать, высший Увэй не стремится быть Увэй, и поэтому есть подлинный Увэй. Чтобы понять это, нужно пережить интуитивное постижение, а для этого недостаточно просто следовать некоторой системе духовных упражнений. По аналогии с этим, человеку не нужно проходить специальную подготовку, чтобы понять идею представления трехмерных изображений с помощью непрерывных и пунктирных линий, изображающих видимые и невидимые грани. Достаточно один раз объяснить ему, как следует смотреть на такие рисунки, и после этого он будет не просто знать о том, что на них представлены трехмерные объекты, но и фактически видеть их такими. Как же в таком случае нам следует поступить с освященными веками практиками медитации в индуизме, буддизме, сяньдаусизме и мусульманском суфизме, которые ставят своей целью развитие сверхъестественных способностей и космического сознания? Если мы посмотрим на ранние чанские писания династии Тан, с 1618 года до нашей эры по 906 год нашей эры, не упуская из виду, что Чань в те времена был сплавом даосизма и буддизма, у нас не останется сомнений в том, что такие мастера Чань, как Сэн Цань, Хуэй Иэн, Шэнь Хуэй, Ма Цзу и даже Линь Цзы, не только не акцентировали внимание на занятиях медитацией, но зачастую отвергали их как всецело неуместные. Они делали акцент на непосредственном интуитивном прозрении, которое наступает в результате прямого указывания джи-джи со стороны наставника во время вэнь-да, когда ученик задаст вопросы и получает на них ответы. В ходе такого общения постигший суть вещей просто показывает ее тому, кто еще не постиг. Причем зачастую невербальными средствами, не столько объясняя, сколько непосредственно выявляя ее. Сноска. Рассуждая подобным образом, я отдаю себе отчет в том, что с точки зрения современных педантичных последователей дзен-буддизма отсиженных ног, являюсь презренным отступником. Поскольку для них дза-дзен, сидячий дзен, сэ-син, длительный период последнего, являются син-куанон, буквально «без чего нет», латынь. Здесь непременное условие, примечание переводчика. Поскольку для них дза-дзен, сидячий дзен, сэ-син, длительный период последнего, являются сины-куанон, пробуждение или просветление, как оно понимается в их духовной традиции. Сноска. Сины-куанон, буквально «без чего нет», латынь. Здесь непременное условие, примечание переводчика. Моя точка зрения по этому поводу была сурово раскритикована в книге Капло. Хотя единственный ранний дзенский текст, который он приводит в подтверждение своего мнения, взят из Хуанбо Дуаньцзы Чаньши Ванлин Лу, 850 год до нашей эры. Когда практикуешь контроль ум, Цочань, прими надлежащую позу и оставайся в полном покое, не позволяя никаким проявлениям сознания возмущать твою безмятежность. Переводчик Блофилд. Учитывая большое внимание, которое уделяли дза-дзен в более поздние времена, странно, что Хуанбо не говорит о нем больше ничего. Читатель, которого интересует полемика на эту тему, может обратиться к Таньцзин Хуэйэна, Перевод Чан Вингцит, Ильям Польский. Кшэньхуэй Ходжан Идзы. Перевод Гернет. Или Гу Цзунь Сюй Юй Лу. Ма Цзу. Перевод Уоц. Обзор мнений более поздних наставников содержится в книгах Хуши и Фунг Юлан. Все материалы по этому вопросу подтверждают мнение о том, что чаньские мастера времен династии Тан не одобряли использование медитации в качестве средства для достижения подлинного озарения, у или сатори по-японски. Я также получил одно подтверждение правильности своей точки зрения в частных разговорах с Дайсетсу Судзуки и Реджинальдом Хорасом Блайсом, которые видели в обязательных занятиях дзадзеном отсиженных ног навязчивый предрассудок современной практики дзен. Именно по этой причине шестой патриарх чань-буддизма Хуэйнэн, умер в 713 году, определил свою традицию как мгновенную школу. Современные квазипротестантские буддисты иронизируют, называя его школу растворимым дзен, по аналогии с растворимым кофе. Словосочетание «instant кофе», «растворимый кофе», буквально может быть переведено с английского как «мгновенный кофе», примечание переводчика. Словно значимость вдохновения или интуиции измеряется количеством времени и энергии, которые были затрачены на их достижение. Но разве ребенку нужно много времени, чтобы понять, что огонь жжет? С другой стороны, те, кто понимает дао, получают удовольствие, подобно кошкам, от возможности посидеть и посозерцать без конкретной цели. Однако, когда кошке надоедает сидеть, она отправляется на прогулку или начинает охоту на мышей. Она не принуждает себя сидеть как можно дольше из принципа и не соревнуется с другими кошками в том, кто просидит на одном месте дольше. Если, конечно, нет реальной причины, чтобы не двигаться. Такой, например, как желание поймать птичку. Даосы-созерцатели будут с удовольствием сидеть вместе с йогами и последователями дзен до тех пор, пока это им приятно. Однако, когда природа скажет нам, что мы пытаемся толкать реку, мы встанем и займемся чем-то другим, или же просто погрузимся в сон. Какая-либо другая линия поведения – очевидно продиктовано духовной гордыней. Даосы считают медитацию практикой лишь в том смысле слова, в котором принято выражаться, что врач практикует медицину. При этом даосы не стремятся подчинить или перестроить вселенную с помощью физических или волевых усилий, поскольку их искусство не подразумевает ничего, кроме разумного следования потоку событий. Медитация или созерцание не ставит перед собой прямой цели пробудить этот разум, однако развивает его косвенно. Между тем, цель и смысл созерцания только в том, чтобы слышать, как в ночной тиши звук падающих капель говорит, о чем я думаю. Его сознание свободно от мыслей, выражение его лица спокойно и безмолвно, его чело лучится простотой, он холодный, как осень, и теплый, как весна, ибо его гнев и радость случаются так же естественно, как смена времен года. Джуанзы 6. Перевод Фунь Юлан с изменениями автора. Следует также понять, что Увэй не сводится к надуманным причудам, с помощью которых самовыражаются люди, стремящиеся продемонстрировать свою независимость от общественных условностей. Ведь эти люди в действительности неявно следуют общественным условностям так же рабски, как и любой другой консерватор, используя их как руководство к тому, что не нужно делать. Когда даосизм и дзен впервые вошли в моду на Западе, среди молодых людей было распространено подобное неглубокое понимание этих учений. Между тем, даосы-созерцатели действительно занимаются сидячей медитацией Однако делают это не с эгоистической целью улучшить себя. Их увлеченность медитацией лучше объяснить тем, что они интуитивно поняли невозможность действия вопреки дао и теперь просто погружаются в то, чего вещи не могут избежать. Даосы-созерцатели медитируют во имя радости самой медитации, чтобы ощущать свое дыхание, видеть солнечный свет на полу, слышать завывание ветра и кукареканье петухов вдалеке, внимать безмолвию и всему тому, что воинственные активисты Востока и Запада с их настойчивой целеустремленностью, увы, научились презирать. Такая медитация представляет собой иньский аспект даосской жизни. Однако эта жизнь не исключает, когда приходит время и янского аспекта. И поэтому активные виды деятельности, например, ритмичные и плавные движения тай-дзи-цюань, пользуются у даосов не меньшим успехом, нежели занятия сидячей медитацией. Сноска. Западный аналог тай-дзи-цюань представить себе трудно. Отчасти танец, отчасти физическое упражнение, отчасти замедленный поединок. Тай-дзи-цюань не может быть по праву назван чем-то одним, но представляет собой скорее иллюстрацию утонченного даосского принципа, известного под названием «у-вэй», который предполагает действие без усилий, движение в соответствии с окружающей природой и лучше всего может быть понят из наблюдения за течением воды. Хуан. Один из критиков Чжуанзы, Гэ Хун, около 300 года до нашей эры, указывал, что Чжуанзы предлагает интуитивный путь понимания дао, который не требует целенаправленного выполнения духовных упражнений. Гэ Хун называет путь Чжуанзы всего лишь разговорами цинь-тань, тогда как его современные единомышленники назвали бы этот путь чистой теорией или, как теперь модно выражаться, путешествием головы, head trip. Гэ Хун говорит: Чжуанзы утверждает, что жизнь и смерть одно и то же. Он восхваляет смерть как великий покой и приравнивает усилия, направленные на продление жизни, к угодническому служению. Такая точка зрения удалена от учения Шэньсянь, бессмертных святых, на миллионы миль. Крилл. Ближе всего Чжуанзы подходит к описанию метода достижения дао в отрывке, который он вкладывает в уста мудреца Нюйцзюй, которым, как предполагается, была женщина. Однажды жил Бу Лян И, который обладал талантом мудреца, но не имел дао. «Я же имею дао, но не обладаю никакими талантами», — так может выразиться только женщина. «У меня возникло желание наставить его, чтобы он стал подлинным мудрецом. Преподать дао мудрости тому, у кого есть талант, казалось бы, дело совсем несложное, но не тут-то было. Мне пришлось неоднократно повторять свои слова, и только на третий день он смог презреть мирские вещи, то есть беспокойство по поводу своего положения в мире из-за приобретения и потери. После того, как он презрел мирские вещи, я продолжала наставлять его, и на седьмой день он смог отвернуться от внешних объектов, как от независимых сущностей. После того, как он отверг все внешние объекты, я продолжала поучать его, и только на девятый день он преуспел, отринув собственное существование в качестве отдельного эго. Когда он отринул собственное существование, он достиг просветления. Когда он достиг просветления, он смог пережить видение единства. Когда он пережил видение единства, он оказался в состоянии преодолеть разграничение между прошлым и настоящим. Когда он преодолел разграничение между прошлым и настоящим, Он вошел в сферу, где не было ни жизни, ни смерти. Тогда для него прекращение жизни больше не означало смерти, а продолжение жизни ничего не прибавляло к его существованию. Он мог следовать чему угодно, он мог получать что угодно. Для него все пребывало в состоянии распада, все пребывало в состоянии становления. Эту стадию называют безмятежность среди беспокойства. Безмятежность среди беспокойства означает совершенство. Джуан Цзы, перевод Фун Ю Лан. У Лао Цзы есть схожий пассаж, в котором он повествует о том, как он учился ходить по ветру, или, как бы мы теперь сказали, ходить по воздуху. Любопытно, что в этом отрывке дням соответствуют годы, а учитель не говорит вообще ничего. По прошествии 7 лет произошла еще одна перемена. Я позволил разуму рассуждать, о чем он пожелает. Однако он больше не размышлял о правильном и неправильном. Я позволил своим устам говорить, о чем они пожелают, однако они больше не говорили об обретении и утрате. К концу 9 лет разум предоставил свободу своим проявлениям, а уста – свободу своим речам. О правильном и неправильном, об обретении и утрате я не имел ни малейшего представления ни в отношении себя, ни в отношении других. Внутреннее и внешнее слились в нерасторжимое единство. После этого не было больше различия между оком и ухом, ухом и носом, носом и ртом. Все было одним и тем же. Мой разум замерз, плоть и кости слились воедино, а тело медленно растворялось. Я совершенно не осознавал, где пребывает мое тело и что находится у меня под ногами. Ветер уносил меня то в одну сторону, то в другую, и я чувствовал себя подобно высохшей соломинке, подобно листу, сорвавшемуся с дерева. В действительности было непонятно, я ли иду по ветру, или же ветер идет по мне. Ледзы 2. Перевод Джайлза. Несомненно, в этом отрывке Ледзы выражает свое состояние с помощью метафор, и поэтому такие его высказывания, как «мой разум застыл», «тело медленно растворялось» и «я шел по ветру» не следует понимать буквально. Эти цитаты говорят нам, что У Вэй напоминает состояние сознания в сновидении, парении, когда ощущению реального физического мира недостает твердости и конкретности, которые обычно придает ему наш здравый смысл. Однажды мне, Джуан Цзы, приснилось, что я был бабочкой, бабочкой, которая порхала вокруг и наслаждалась полетом. Я не знал тогда, что на самом деле я Джуан Цзы. Внезапно я проснулся и, вне всяких сомнений, снова стал Джуан Цзы. Однако до сих пор я не могу понять, действительно ли я Джуан, которому снилось, что он бабочка, или же я бабочка, которой снится, что она Джуан Цзы. Ледзы 2. Перевод Джайлза. Несомненно, в этом отрывке Ледзы выражает свое состояние с помощью метафор. И поэтому такие его высказывания, как «мой разум застыл», «тело медленно растворялось» и «я шел по ветру» не следует понимать буквально. И еще. Откуда мне знать, что любовь к жизни не заблуждение? Откуда мне знать, что тот, кто боится смерти, не похож на человека, который ушел из дому, когда был молод, и поэтому не желает возвращаться? Откуда мне знать, что умершие не сожалеют о своей прошлой привязанности к жизни? Ведь те, кому ночью снился карнавал, могут утром рыдать и причитать. Те же, кому снилось, что они рыдали и причитали, могут утром отправиться на охоту. Когда они видят сон, они не ведают, что это сон. В своем сне они могут даже заниматься толкованием снов. И лишь когда они просыпаются, они понимают, что это был всего лишь сон. Мало-помалу приближается великое пробуждение. И когда оно наступит, мы узнаем, что вся наша жизнь – ничто иное, как великий сон. Однако все это время глупцы думают, что на самом деле они не спят и вполне отдают себе отчет в том, что с ними происходит. В своей жизни они находят множество способов разделения людей на принцев и конюхов. Как это глупо! И Конфуций, и вы, все вы, пребываете во сне. Когда я говорю, что вы спите, я тоже сплю. Джуанзы 2. Перевод Фунь Юлан. Чувство, что мир подобен сновидению, посещает также последователей индуизма и буддизма. Основным источником этого чувства является осознание мимолетности мира, а не эпистемологические и гносеологические рассуждения о познании и истине, хотя эти рассуждения приходят позже. По мере того, как истекают годы, человеку становится все очевиднее, что в основе вещей нет никакой субстанции. С годами кажется, что время проходит быстрее, и я начинаю осознавать, что твердые тела ведут себя так же, как жидкие. Люди и вещи становятся похожими на игру света и тени или мелкую рябь на поверхности воды. Если сделать замедленную съемку растений и цветов, а затем быстро просмотреть полученный фильм, нам покажется, что они появляются и исчезают, как жесты земли. Если бы мы могли подобным образом снять цивилизации и города, горы и звезды, они бы показались нам загорающимися и угасающими искрами или инеем, образующимся и тающим на поверхности планеты. Причем, чем больше скорость просмотра, тем больше нам будет казаться, что мы видим не столько последовательность сменяющихся объектов, сколько движение и видоизменение чего-то одного, напоминающего волну на поверхности океана или танцора на сцене. Подобно этому, то, что кажется под микроскопом множеством пластиковых палочек или шипов, невооруженным глазом воспринимается как нежная кожа девушки. В первом приближении можно сказать, что мистицизм есть постижение того, как что-то одно делает все. Даосы выражают эту идею более тонко, формулируя ее так, чтобы не создалось впечатление, что это что-то одно, то есть дао, вынуждает или заставляет происходить события. Современные западные философские традиции, как правило, не одобряют такого видения мира, при котором он как бы пребывает во сне. Возможно, подобное отношение связано с тем, что жить во сне означает быть несущественным, а с мнениями несущественных людей в нашем обществе никто не считается. Все слышали расхожую фразу о том, что человеческая жизнь ценится в Китае очень дешево. Конечно же, дело в том, что людей там хоть отбавляй. Ведь мы все становимся менее чувствительными по мере того, как численность населения возрастает, и средства массовой информации продолжают ежедневно знакомить нас со статистикой несчастных случаев. Никто, однако, еще не установил зависимость между нравственностью людей и их метафизическими и религиозными убеждениями. Люди, почитающие себя существенными, начинают важничать, и тогда иметь дело с ними чрезвычайно трудно. Не следует забывать также, что Святая Инквизиция оправдывала пытки и сожжения глубокой заботой о судьбах бессмертных душ еретиков. Зачастую может показаться, что боль является мерой реальности. Поскольку я не помню, чтобы во сне мне когда-либо приходилось переживать физическую боль, кроме случаев, когда эта боль имела вполне реальную физиологическую причину. Таким образом, бытует мнение, что те, кто верит в иллюзорность материи, сталкиваются с трудностями, когда им нужно убедить других в нереальности физических страданий. Жил-добыл раз целитель издальня. Он сказал, хотя боль нереальна, когда жаркий огонь обжигает ладонь, как ненавижу я то, что мне больно. Однако тело человека содержит так много пустого пространства, что его весомые элементы могут поместиться на острие иглы, и поэтому кажущееся постоянство тела – это иллюзия, возникающая вследствие быстрого движения ее мельчайших частей. По аналогии с этим, вращающийся пропеллер кажется нам со стороны неподвижным цельным диском. Не исключено, что физическая боль – это всего лишь общественная условность, поскольку мы знаем, что в качестве эффективного обезболивающего средства локального действия может применяться внушение других условностей, называемое гипнозом. Давайте попытаемся вообразить себе Вселенную, сферу существования или поле сознания, в котором будут отсутствовать крайности, которые мы называем болью или ужасами. И хотя живущий там счастливчик сможет проводить дни, месяцы и годы в приятных и удобных условиях, он всегда будет в глубине души предчувствовать, что какая-то боль все же возможна. Она всегда маячит где-то вдалеке, и он знает, что ему повезло, тогда как все окружающие вынуждены страдать. Все переживаемое и осознаваемое, очевидно, принадлежит широкому спектру вибраций, который построен так, что его крайности, подобно инь и ян, неявно идут вместе. Когда мы разделяем магнитный брусок на две части, чтобы отделить северный полюс от южного, мы обнаруживаем, что каждая из полученных частей обладает собственными северным и южным полюсами. Таким образом, трудно вообразить Вселенную без контраста удовольствия и страданий. Во многих обществах люди отказались от страданий, коими долгое время были физические пытки, а с помощью медикаментов значительно уменьшили боль при хирургических операциях. Однако место этих страданий заняли новые ужасы, тогда как на фоне человеческой жизни всегда маячит призрак смерти. Таким образом, проникая в глубинную природу наших чувств, мы понимаем, что не желаем иметь и фактически не можем себе вообразить Вселенную без этих противоположностей. Другими словами, до тех пор, пока мы стремимся к переживаниям, которые мы считаем приятными, мы тем самым подразумеваем и одновременно порождаем их противоположность. Поэтому и буддисты, и даосы говорят о мудреце, у которого нет желаний, хотя даосы называют его также человеком, чьи гнев и радость случаются так же естественно, как смена времен года. В этой фразе таится ключ к решению проблемы. Ведь можем ли мы вообще не желать? Попытки избавиться от желания, очевидно, представляют собой желание не желать. Сноска. Разумеется, буддисты первыми обнаруживают это. Однако мало кто знает, что буддизм – это не раз и навсегда сформулированная догма, а диалог, отдельные реплики которого перемежаются экспериментами. Таким образом, Будда не навязывал своим ученикам мнение, что избавление от страданий достигается путем искоренения желания Тришна. Он просто предлагал им это утверждение в качестве рабочей гипотезы для начала экспериментов. При этом он, конечно, прекрасно знал, что каждый, кто приступит к экспериментам, окажется в замкнутом кругу, когда следование основному принципу буддизма приведет его к пониманию, что желание ничего не делать также есть желание. К этому-то, без всяких сомнений, Будда и стремился. Каждая совокупность действий, направленных на подавление желаний, очевидно противоречит духу Увэй и подразумевает, что я представляю собой независимо действующее лицо, которое может либо подчинить себе желание, либо подчиниться им. Между тем, следование Увэй подразумевает свободное парение в круговороте спонтанно возникающих переживаний и чувств. Оно напоминает движение меча, брошенного в горный поток, хотя на самом деле при этом нет никакого меча, кроме волн и вихрей на поверхности воды. Это свободное парение называют течением вместе с мгновением, хотя оно может случиться лишь тогда, когда человек ясно видит, что в действительности никакое другое состояние невозможно, поскольку нет ни одного переживания, которое не происходило бы сейчас. Такое течение в настоящем, нунг флюенс, и есть дао. И когда это становится ясным, многочисленные проблемы исчезают без следа. Ведь до тех пор, пока существует представление о нас, как о ком-то, отличном от дао, между мной с одной стороны и переживаниями с другой, то и дело возникают всевозможные напряжения. При этом и никакие действия, никакие усилия, Вэй, не избавляют нас от напряжения, возникающего вследствие разделенности знающего и известного, равно как никто не может дуновением развеять тьму. Ее может рассеять только свет или интуитивное понимание. Как в случае меча в потоке, при движении вниз нет сопротивления движению вниз. При движении вверх нет сопротивления движению вверх. Того, кто сопротивляется, быстро укачивает. Пьяница, свалившийся с повозки, может больно ушибиться, но он не умрет. Кости у него такие же, как у других людей. Однако он переживает это событие не так, как они. Его дух пребывает в безопасности. Он не осознает, что едет в повозке, равно как и не осознает, что вывалился из нее. Ни страх, ни представления о жизни и смерти не могут проникнуть в его сердце, и поэтому он не страдает от столкновения с объективными сущностями. Если такую безопасность можно получить от вина, то что уж и говорить о безопасности, которую дает спонтанность. Джуанзы, перевод Жиль с изменениями автора. Здесь мы имеем дело с одним из очаровательных преувеличений Джуанзы, смысл которого становится понятнее, когда мы знакомимся с другим отрывком, где он проводит различия между Увэй и умеренностью или следованием по срединному пути. И хотя нам может показаться, что середина между достойным и недостойным – хорошее место, в действительности это не так. Потому что, пребывая здесь, вы не оберетесь хлопот. Все будет обстоять совершенно иначе, если вы станете на путь, приобщитесь к его добродетели, а затем, обращаясь то драконом, то змеей, пуститесь парить и скитаться, не придерживаясь одного пути, меняясь день ото дня, не внимая ни хвале, ни осуждению. Взмывая вверх и погружаясь вниз, вы будете почитать одну только гармонию мерилом своего совершенства. Вы будете парить и скитаться вместе с источником 10 000 вещей, обращаясь с ними, как подобает обращаться с вещами, и не позволяя им обходиться с собой, как с вещью. Как при этом вы можете навлечь на себя неприятности? Джуанзы, 20. Перевод Уотсон. Джуанзы еще раз высказывается по этому поводу далее в той же главе. «Обратите внимание на мои слова. Что касается тела, Лучше всего дать ему возможность следовать вещам. Что касается эмоций, лучше всего предоставить им полную свободу. Следуя вещам, вы перестаете отделять себя от них. Предоставляя эмоциям полную свободу, вы никогда не соскучитесь. Однако будет не лишним еще раз подчеркнуть, что вы никогда не сможете следовать вещам, если вы не поняли, что в действительности другой альтернативы нет, поскольку вы и вещи – это один и тот же процесс, текущее в настоящем Дао. Ощущение, что между вами и вещами есть различия, также относится к этому процессу. Делайте, что хотите, вы не можете устранить это ощущение. Не делайте, чего хотите, вы все равно не можете устранить это ощущение. Существует только поток и его разнообразные завихрения, волны, пузыри, брызги, водовороты и омуты. Причем этот поток есть вы. На этом можно было бы остановиться, если бы не одно обстоятельство. На все сказанное выше, современная аудитория, как правило, реагирует целым шквалом вопросов. Вместо того, чтобы реально пережить течение в настоящем, после чего все само по себе прояснится, люди желают вначале получить всевозможные предварительные гарантии того, что это безопасно и полезно. Кроме того, люди хотят узнать, работает ли такое понимание в качестве жизненной философии. Разумеется, работает, и даже очень эффективно. Ведь сила или добродетель, Д, возникает спонтанно, или, как сказали бы христиане, не по нашей воле, а по милости Господней. Ведь если вы постигли, что вы – Дао, вы непроизвольно начинаете проявлять его магию. Однако магия, как и милость, относится к вещам, на которые никто не может претендовать. Лао Цзы выразился так. Когда совершаются добрые дела, Дао не претендует на них.